Глава 10. Я успел отойти меньше, чем на километр, когда система забила тревогу. В эфире. Вас ищет игрок. Срочно вернитесь на территорию гильдии. В случае опоздания в локацию вашего NPC будет наложен штраф. 10 очков опыта в час. Награда за успешно проведенную миссию – 200 очков опыта. Штраф за отказ – 500. Нифига себе экономика. Мне, чтобы контракт закрыть, 50 раз нужно миссию выполнить. Охота на ангиаков и благоустройство деревни принесли чуть больше 300 очков. Сколько же мне здесь еще отрабатывать? При этом далеко не уходить, не опаздывать и не то что не хамить, даже не дышать в сторону игроков. В деревню я прибежал, даже не запыхавшись. Все-таки прокачанная выносливость – это вещь. Еще час назад в полумертвой деревне только парочка перекати-поле лениво бродила по площади. А сейчас был ажиотаж, будто автобус с туристами ожидался. Ух уж эти туземцы. В пыли у ворот сидели два деда с глиняными кружками и клянчили милостыню, хотя я знал, что их дома самые богатые в деревне. Вокруг статуи появились лотки торговцев – шкурки, плетенки, кукуруза. За прилавком с травами и амулетами стоял Ачи и что-то рассказывал Кинучину, торговавшему какими-то палками, назвать которые оружием язык бы не повернулся. Остальные продавцы и вовсе напоминали старьевщиков, которые выгребли все, что нашли на чердаке. Дома в деревне тоже преобразились. Где-то появились цветы над дверями, где-то глиняные горшки сохли на ограде, а перед каждым вторым домом, изображая непринужденность, терлись NPC. Одни лузгали семечки на лавочке, другие делали вид, что работают по хозяйству. В общем, ждали игроков гады, чтобы раздавать квесты. Игрок в единственном экземпляре с трудом обнаружился у дверей гильдии мастроловов. Невысокая стройная девушка в темно-сером коротком плаще и шляпе в стиле Ван Хельсинга почти сливалась с грязной стеной. Плащ был с эффектом маскировки и создавал вокруг фигуры расплывчатое марево. Очень недешевая вещь, такие обычно используют воры и ассасины. Я резко затормозил. Уж лучше штраф за отказ, чем арбалетный болт в сердце. Арбалет, довольно большой для ее худых плеч, лежал на земле рядом с плетеной клеткой-рюкзаком. Над клеткой курился зеленый дымок, а внутри лежали три головы, отрубленные у каких-то ящеров. Посетительница обернулась и как бы невзначай откинула полы плаща, а ладонь положила на рукоятку, торчавшую из кобуры. Ну, даже если это охотник не за монстрами, а за мной, то по-любому уже поздно. Я выпрямил спину и скучающей походкой очень занятого человека пошел в ее сторону. Глаза у нее были ярко-зеленые, шляпа была надвинута на лоб, а нос с подбородком закрывала серая матерчатая маска с вышитой оскаленной мордой какого-то грызуна. Тот же грызун изображался на бляхе ремня. На поясе висела связка крысиных черепов, светившихся магическим зарядом. Игрок, крыса, уровень 98, член гильдии мастроловов Диноздана. «Приветствую вас в гильдии...» Я запнулся на ее имени. Каждый, конечно, сходит с ума по-своему. Я не такие имена встречал на Телусе. В гильдии пивоваров, к примеру, были и жопоруки, и пивобрюхи. Но те персонажи прикалывались или стебались, а эта девушка отыгрывала образ по полной. «Я хочу получить награду». Голос при этом у нее был приятный, без всякого крысиного писка. Захотелось, чтобы она сказала что-нибудь еще. «Забирайте вместе с клеткой, там три Василиска. И давайте быстрее, я уже час жду». «Да, только проверю состояние добычи». Девушка нахмурилась. А я очень медленно пошел к клетке, на ходу листая контракт, чтобы найти хоть какие-то инструкции, что и как делать. Но когда я уже просовывал палец сквозь прутья, раздался вопль Точтли. «Ты что делаешь? Там же яд!» Он, подбежав, оттолкнул меня от клетки и обернулся к девушке. Слегка поклонился ей и сказал. «Простите его, молодой еще, неопытный». «А сам ты почему сразу не подошел?» – спросил я недоуменно. Вот зачем было меня торопить, если в гильдии есть работники? Меня этот факт возмутил даже больше, чем осознание того, что я чуть не помер. «Сегодня твоя смена. На стене за стойкой график дежурств висит. Ты разве не видел?» Я сел на землю и улыбнулся. Сел просто потому, что иначе, я это очень живописно представил, я бы уже прыгнул на точке, свалил бы в пыль, и бил бы его по наглой роже той самой клеткой с ядовитыми головами. Бил бы и приговаривал. Это тебе за сценаристов, это тебе за гейм-дизайнеров, за всех тех болванов, которые выдумывают вам скрипты и добавляют свободные воли. Это тебе за бюрократизм, это тебе за индивидуализм, это тебе за идиотизм. Моя смена, говоришь? График вывешен, говоришь? И как бы я его увидел, по-твоему? Вы же бухали где-то, а гильдия закрыта была. Ох, отпустила. Точно ли что-то прочитал на моем лице, поэтому поспешил расплатиться с крысой и специальным багром унес клетку в дом. Девушка же смотрела на меня с интересом. Уважаемая госпожа крыса, не хотелось выдавать в себе игрока, и надо было как-то сместить фокус ее внимания, так что я говорил и говорил. Вы достигли поистине поразительных результатов в деле охоты на монстров. Для меня большая честь познакомиться с вами. Возможно, в своих странствиях вы могли встречать охотника из нашей деревни, Дина Куэчетлана. Мой дед пропал несколько месяцев назад. Либо она купилась, либо подыграла, но квест взяла и даже очень убедительно пообещала сделать все возможное для розыска деда или его останков. На том и попрощались. Она ушла к лоткам покупать новую клетку, а я отправился искать график дежурств.